отвергал помощь. Категорически. Не слушал ни советов, ни увещеваний. Ты жаждал справедливости. И добился ее, выиграв дело в апелляционном суде. Посмертно. Надеюсь, ты счастлив там, где оказался. Ты достал нас этой историей. Так что, если там что-то не так, умоляю, наплюй. И стань собой, прошу тебя. Ты был фантастической личностью и не должен остаться в памяти людей мстительным маньяком, одержимым удобством подъездного пути к своей загородной резиденции. Если не возражаешь, летом я буду делать вид, что не так уж и сильно люблю тебя. И в пасхальные каникулы тоже. Окей, папа, как скажешь. Был у нас тогда такой тайный уговор, даже сговор, комплот. Большую часть года ты принадлежал мне, и только мне. Но с наступлением летних каникул и на Страстной неделе мы отправлялись в Савую, на воды, где ты принимал лечебные ванны, они приносили тебе облегчение. Туда к тебе приезжали из Парижа два моих сводных брата и сестра со своими детьми. Ты посвящал им все свободное от процедур время, а я был статистом, артистом второго состава. И эта роль мне безумно нравилась. Я воображал себя Хичкоком, который во всех своих фильмах на короткое мгновение появлялся в кадре за спиной своих героев. Ты обожал своих детей от первого брака и скучал по ним, а я-то всегда был рядом. Так что при них ты демонстративно вел себя со мной с ироничной небрежностью, подсмеиваясь над моим графоманством. Я все терпел стоически и ликовал, ощущая себя постановщиком действа под названием «Семейное воссоединение», из которого был добровольно исключен. В 7 лет я был умен не по годам. С возрастом, увы, это стало проходить. Соглашаясь на роль нелюбимого, сосланного на чердак пасынка, я мог в свое удовольствие предаваться литературным опытам. Я сижу за потемневшим от времени, он служил нам 40 лет, ореховым столом. Спешу дописать эти строки и наслаждаюсь последними часами общения с домом. Во второй половине дня я наведу подобие порядка в заросшем саду, пущу людей из агентства по недвижимости и расстанусь с последним уголком детства. Остальное уже продано, уничтожено, заменено на другое и существует лишь в моей памяти, где ему не угрожают разрушения, запустения и новые соседи. Мне все так же хорошо в нашем совойском доме, но сейчас он причиняет мне боль. Приезжаю я сюда редко, оборудовал несколько других писательских берлог, но наша связь не прерывается даже на расстоянии. 20 лет назад мне приснился вещий сон, почти кошмар. Я на чердаке, пишу, но огромное ореховое дерево больше не протягивает ветви в мое окно. И вдруг я слышу визг электрической пилы и просыпаюсь в липком поту. Через несколько месяцев сосед спилил дерево, чтобы выкопать бассейн. Время от времени дом зовет меня на помощь. Я чувствую, что он устал от разлуки. Семья больше не приезжает. Мама затаила на него обиду. Стенам нужны новые обитатели, новые мечты, полноценная жизнь. Волей-неволей я в конце концов признал очевидную истину. Место, где ты воскрес, стало причиной твоей смерти. В 1969-м ты сделал здесь первые шаги после операции. Я поддерживал тебя, гордясь, что мы поменялись ролями, и помогая тебе снова встать на ноги. Здесь ты заново учился ходить по лестницам, снова начал что-то мастерить, к тебе вернулся вкус жизни. И здесь же, 35 лет спустя, ты снова поддался гневу, впал в депрессию, ощутил уныние и ущербность из-за конфликта с молодой парой, унаследовавшей владение старых крестьян. Оно примыкало к твоему со стороны улицы, с которыми тебя полвека связывали тесная дружба и сервитут проезда. Больше всего на свете я любил этот приземистый дом в глубине тупика и маленький треугольный сад со старыми деревьями. Мой дом, курорт с чердаком-кабинетом, куда я приезжал с запасом затычек для ушей, вешал наперед табличку «Я работаю» и писал, пытаясь не реагировать на вопли резвящихся на лестнице племянников и племянниц. Дом был моим офисом, где я однажды летом, мне было тогда 8 лет, впервые в жизни получил заказное письмо. Это был перепечатанный твоей секретаршей текст романа, и я торжественно именовал его «Версткой». Мои рукописи были исчерканы вдоль и поперек, и я наговаривал текст на магнитофон, выделяя голосом пунктуацию, орфографию и речь моих героев. Жертву звали Владимир через «и». «Госпожа Ван Дром, спасибо, точка с новой строки, откройте кавычки, он из КГБ, прописными буквами, и сноска внизу страницы, тайная полиция в СССР, закройте кавычки, запятая, пробормотала инспекторша, точка, пропустите 3 строчки». «Милая госпожа Ван Дром, целых 10 лет бесплатно и тайком от работодателя она перепечатала 1000 страниц моих сочинений. Да я еще и отчитывал ее, требуя, чтобы она внесла исправление. Черт возьми, госпожа Ван Дром, здесь ведь с новой строчки, я же указал. И как можно печатать без пробелов? Для левой работы твоя секретарша использовала казенную бумагу, вот и экономила, сокращая поля и убирая пробелы, чтобы не вводить тебя в расход».